Максим Горький. Годы жизни 1868-1936. Алексей Максимович Пешков, Максим Горький, псевдоним, родился 16 марта 1868 года в Нижнем Новгороде в семье столяра Максима Савватьевича Пешкова и его жены Варвары Васильевны, урожденной Кашириной. Детство и юность будущего знаменитого писателя были тяжелейшими. Он рано осиротел. В 11 лет отправился в люди, то есть трудился за гроши в магазине, на пароходе, в пекарне, снося побои и издевательства хозяев. Скитался по стране. От Кавказа до Бессарабии, жадно впитывая впечатление от увиденного. Во многом Горького несло по жизни. Обладая впечатлительным, привязчивым и к обстоятельствам, и к людям характером, он быстро и надолго увлекался идеями, книгами и тому подобным. Самым большим увлечением Горького стала политика. Впервые прочитав марксистскую брошюру в 18 лет, он так и не смог преодолеть эту юношескую влюбленность в рабочую правду, что во многом определило судьбу писателя. Первый рассказ «Макар Чудра» Горький опубликовал 12 сентября 1892 года в тифлисской газете «Кавказ». Литературная известность к начинающему писателю из низов пришла стремительно. Уже 6 лет спустя в Петербурге увидели свет его очерки и рассказы, изданные очень солидным для тех лет тиражом 3000 экземпляров. Через год их переиздали уже в 3 томах. А в феврале 1902-го Петербургская академия наук избрала Горького своим почетным членом по разряду изящной словесности. Это был феноменальный успех. Правда, приказом Николая II решение Академии было аннулировано, но это только сыграло на руку репутации писателя. Россию охватила настоящая мода на Горького. Многими он воспринимался как самый честный, порядочный и передовой русский писатель, настоящий человек из народа, соединивший в своих творениях правду жизни и правду литературы. Классикой становятся и романы Горького «Фома Гордеев», 1899, и его пьесы «Мещане», 901, «На дне», 902, «Дачники», 904, и лирические стихотворения в прозе, среди которых выделяются «Песня о соколе» и «Песня о буревестнике». Параллельно Горький не порывал и с политической деятельностью. Новый период его страстного увлечения политикой начался в 1905 году, когда он вступил в Российскую социал-демократическую партию и написал, по меткому замечанию Берберовой, чтобы доставить удовольствие Ленину, откровенно агитационный роман «Мать», опубликованный в США. Впрочем, большевики и Ленин в их числе на этом этапе относились к Горькому достаточно прохладно, охотно используя его имя и финансовые возможности. Они все же считали писателя слишком идеалистом в душе. Подорванное в юности здоровье Горького в 1906-м вынудило его надолго отправиться за границу. Хотя полноценной эмиграцией этот отъезд считать нельзя, но и временной поездкой с целью поправки здоровья заграничную жизнь Горького назвать сложно. После поездок во Францию и США он поселился на итальянском острове Капри. Снимал виллу, на которой постоянно толпились гости из России, приживалы и приживалки, молодые писатели, жаждущие советов, проходимцы, надеявшиеся на материальную помощь, оппозиционные политики. И на все у Горького находилось время. Из его произведений этого периода наиболее значительными оказались цикл рассказов «По Руси» и начало автобиографической трилогии «Детство и в людях». 917-й был воспринят Горьким неоднозначно. С одной стороны, он искренне радовался краху старого мира, с другой — воспринимал политику большевиков настороженно, считая, что революционные идеи нужно и можно воплощать в жизнь гуманными методами. Просветительская деятельность писателя в Петрограде в 18-19 годах заслуживает самых высоких оценок. Горький стал настоящим отцом для новорожденной советской культуры, спас от голодной смерти десятки людей искусства, хлопотал за безвинно арестованных, без устали трудился в издательском деле. В это время он искренне верил в то, что Россия стоит на пороге новой, светлой и справедливой жизни. Когда же вера пропала, Горький не стал искать компромиссов с неустраивавшей его действительностью и в 21-м году покинул родину во второй раз, формально для лечения в Германии. До 24-го года Горький жил в Германии и Чехословакии, ясно давая понять своими высказываниями и статьями, что не приемлет советскую власть. Затем его пристанищем стал итальянский город Соренто. Там писатель работал над романом «Жизнь Клима Самгина», огромной панорамой русской жизни конца XIX – начала XX веков, написал роман «Дело Артамонова». В удалении от советской России позиция Горького начала понемногу меняться, и к концу 20-х от его былой непримиримости по отношению к большевикам не осталось и следа. В 28-м писатель приехал в СССР, где ему была устроена триумфальная встреча. Впечатления от поездки отразились в книге очерков «По стране советов». В мае 33-го Горький окончательно вернулся из эмиграции в Москву. Ему были оказаны такие почести, о которых не мечтали многие руководители СССР. В его распоряжении предоставили бывший дом Рябушинского на Спиридоновке. Главная улица советской столицы, Тверская, была переименована в улицу Горького. Такое же имя получили родной город писателя Нижний Новгород и МХАТ, Московский художественно-академический театр. В небо взмыл гигантский восьмимоторный самолет Максим Горький. Горький был официально назначен советским писателем номер один, своего рода патриархом отечественной литературы. В 1934-м он возглавил Союз советских писателей. Горьким были основаны многие литературные серии, существующие по сей день, например, «Библиотека поэта» и «Жизнь замечательных людей». Он по-прежнему много работал, но все больше и больше напоминал живой памятник самому себе. 18 июня 1936 года Максим Горький скончался на 69-м году жизни в Горках. Прах писателя был похоронен в Москве у Кремлевской стены. После смерти Горького культ его личности в СССР принял размеры, сопоставимые разве что с культом личности Сталина. В честь Горького назывались, а многие называются и по сей день, институты, парки культуры и отдыха, улицы, площади, дворцы культуры, водохранилища, театры. После распада СССР началась обратная тенденция. Горького стремились во что бы то ни стало развенчать, лишить прежнего ореола святости. Но и поклонники, и противники писателя не могут не признать, что Максим Горький — один из крупнейших феноменов русской культуры XX столетия.